обогнуть его, так и не взглянув вверх. Обезглавленная и безрукая, грубо изувеченная христианским варварством, оббитая и выщербленная прошедшими по ней тысячелетиями, ликующая богиня остановилась на бегу, чтобы протрубить победу. И 300 лет до нашей эры отбушевавший ветер облепил ее юное торжествующее тело складками одежды, влажный и отяжелевший от брызг прибоя, затрепетал в ее широко и сильно раскинутых крыльях, ероши их мраморные перья. Все в ней было движение, упругость, устремленность, все было живо, все было цело, цельно и неодолимо в этой фигуре, поднявшей и согнувшей в локте невидимую руку, чтобы, приложив к невидимым устам незримую трубу, возвестить навеки вечное торжество человеческого духа, мужества, гения. — Ну как, Марина Ивановна? — спросил Исаакян. — Я давно ее знаю и люблю, — ответила она, поглаживая шершавую, в мелких оспинках, желтоватую от времени поверхность каменной ткани. И все же вначале было слово, — добавила она, помолчав. Были еще встречи с Исаакяном. Он приезжал к нам в Медон под Парижем. Бывал и у Лебедевых, где раза два встретился с трогательным больным Бальмонтом и по-братски расцеловался с ним. И внимательно и всерьез слушал его терявшие связность разбредавшиеся речи. Были еще встречи воспоминания и встречи споры. Но мне было бы трудно, пожалуй, невозможно рассказать о них не только теперь, когда нет в живых ни Цветаевой, ни Исаакяна, ни Бальмонта, ни Лебедевых, когда и улочка Данфер-Решро переменила название и облик. Но и в те времена, когда все были живы, и все было по-прежнему, потому что в памяти все перекрылось тем ослепительным видением. Двух поэтов, двух горцев поэзии, осененных бессмертными крылами Ники Самофракийской. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Февраль 1990 года. Читала Наталья Некрасова.